Ли Чихи посмотрела на свои руки, как будто она получила глубокое просветление. В это время Чок Чинен посмотрел на меня глубоким взглядом. «Ты собрал много замечательных историй. Ты прямо сейчас не отстаешь от созвездий с самым высоким рейтингом. Ты меня переоцениваешь. Кстати, ты накопил слишком много за короткий промежуток времени. Ты знаешь, в каком ты состоянии сейчас?» Я закрыл рот. В этих глазах я был в очень тяжелом состоянии. Системное сообщение «Гигантская история факел», который проглотил миф, направила свой взгляд на ваше тело воплощения. История «Человек», который противостоит чуду, сомневается в вашей квалификации. История «Тот, кто убил внешнего бога», недовольна вами. На практике было то же самое. Я неправильно поднял гигантские истории, и истории почти утащили мою жизнь. Если бы это случилось, я бы стал таким же, как созвездие, которых я встретил в дуэте между добром и злом. Не забывай, после того, как существо создает историю, история создает существо. Я уже знал. Я пришел на этот остров, зная это. Я запомню это. Вскоре мы прибыли в деревню. Вы прибыли в первую безопасную зону. Вы выполнили условия, чтобы завершить основной сценарий 133-го Малого острова. Вы выполнили условия, чтобы завершить скрытый сценарий. Вы получили дополнительную компенсацию за убийство конкурента. Готовится дополнительная компенсация. Деревня была мирной. Пройдя через главный вход, можно было увидеть ту жизнь, которая вращалась вокруг огромного очага в центре. Это отличалось от городской жизни. Сидящая дома женщина в потертой одежде кормила корову, а бородатый мужчина стирал. Были также дети, которые казались моложе, чем Кильон и Юсон. Это была невероятно сельская деревня, где жили забытые люди первого поколения. Это действительно потрясающе. Юсана Си, ах, прости, я тебя удивила. Все хорошо, теперь можно поговорить? Да, сейчас перерыв. Стена тоже занята. Почему-то голос Юсаны ощущался ближе, чем обычно. Четвертая стена стала тоньше, что сделало ее деятельность более удобной. Эта деревня похожа на фреску, которую многие ремесленники рисовали на протяжении многих лет. Я был внутренне поражен, когда услышал, как Юсана пытается найти правильные слова. Это было очевидно обычным, но, как сказал Юсана, реальность этой деревни никогда не была обычной. Я мог бы быть посетителем, но я мог бы понять по виду жителей, живущих своей жизнью, что это их обычное состояние. Они выглядели скучающими, как будто они видели это сотни тысяч раз. Черт, я чуть не умер. Этот безумный остров, они действительно орки? Я посмотрел в сторону раздавшихся голосов и увидел группу созвездий, появляющихся у противоположного входа в деревню. Я быстро посмотрел на лица группы. К сожалению, лица членов моей команды не было видно. Вместо этого я увидел неприятного парня. Король демонов, видящие запретные глаза, смотрит на вас. Глава 67.2. Забытые люди сценария. Часть 5. Король демонов с огненными глазами в форме черной пантеры. Он был одним из тех, кого я видел, когда посещал 1863-ю регрессию. Хозяин 64-го мира демонов, видящие запретные глаза, Флаурос. Он был тем, кто умер от кулака Ючинхёка в 1863-й регрессии. Король демонов последовал за мной на этот остров. Флаурос смотрел в мою сторону своими странными глазами, прежде чем обратить свое внимание в другом месте. Это было очевидно даже без чтения его лица. Вероятно, он решил, что это неподходящее место для борьбы. Стоящий рядом со мной Чок Чинен наверняка заметил бы это. Я посмотрел на Чок Чинена рядом со мной. Что ты хотел сказать? Ничего. Он был действительно сильным и надежным. Я завидовал. Это конец сценария? Эй, неигровые персонажи, ведите меня. Созвездия вошли, и деревня стала немного многолюдной. Один из жителей нахмурился от беспорядков, происходящих повсюду, и ответил: «Это конец маленького острова. В твоих словах нет искренности. Ну, все сценарии созданы так, хаби. Теперь, когда монстров не было, созвездия возвращали себе моральный дух. Системное сообщение: началась история слабой против сильного и сильной против слабого. Голоса истории текли из глаз созвездий. Как и ожидалось, Чок Чинен был прав. Не было никаких исключений, были ли они созвездиями или воплощениями. Если бы мы не прожили истории должным образом, истории жили бы вместо нас. Здесь нет никаких дополнительных наград. Должны ли мы обыскать дома? Там могут быть некоторые скрытые части. Житель чувствовал себя усталым и ответил голосом, который говорил о том, что он находит ситуацию неприятной. Таких вещей нет. Сценарий маленького острова окончен. Те, кто хочет перейти к следующему сценарию, должны войти в очаг в центре деревни. Это портал. Некоторые из созвездий нахмурились от холодного тона, и король демонов Флаурос вышел вперед. НПЦ действительно шумные. Это зависит только от нас, когда мы хотим уйти отсюда. Возможно, он искал противника, чтобы противостоять ему, поскольку внезапно повысил свой статус. Я нашел такую деревню, и было бы неплохо немного отдохнуть. Принесите напитки и еду. Это тело очень голодно. Жестокие слова заставили другие созвездия смеяться. Личихи нахмурилась и вышла вперед. Какого? Просто подожди. Возможно, нам не было нужды вмешиваться в этот бой. На самом деле, сельские жители не были напуганы угрозой короля демонов. Человек, стирающий белье, зевнул от скуки. НПЦ, всегда НПЦ. В наши дни дети думают о жизни как об игре. Старик с корейской внешностью проговорил. Странная судьба сегодня. У меня нет энтузиазма и страсти. Женщина, кормящая коров, также добавила несколько слов. Плевать. Вот почему я была против открытия нашего острова. Независимо от того, насколько срочно нужны монеты, я должна наблюдать за поведением этих снобов. Лучше вырастить несколько коров. Тихие слова были четко расслышаны. Ситуация пошла в странном направлении, и созвездия начали замечать эту необычность. Флаурос издал рев. Почему эти группы жуков? Маленький мальчик, сосущий конфету перед ними, сказал. Вы, жуки, которые не жили тысячи лет. Рот Флауроса открылся. Он был тем, кто правил над 64-м царством демонов, и для него было естественным реагировать так. Это должно быть первое оскорбление, которое он когда-либо получил. Злое выражение мелькнуло на лице Флауроса. Сценарий не говорил мне ни убивать, ни игровых персонажей. Король демонов выпустил мощный статус. В тот момент, когда он взревел и раскрыл свои клыки, все жители деревни в унисон посмотрели на Флауроса. Мужчина стирает, женщина наполняет едой и водой корыто, старик с корейской внешностью. Похоже, весь мир замер. Созвездия почувствовали странный воздух и заткнулись. То же самое было и с Флауросом. Он был довольно увлеченным королем демонов и, должно быть, заметил что-то странное. Возможно, он так думал. Какого черта эти парни? Тем не менее, он не мог отступить здесь. Его эго как короля демонов не потерпит подавления со стороны жителей маленькой деревни. В конце концов, Флаурос выбрал того, кто выглядел самым слабым. Сдохни. Когти Флауроса были нацелены на маленького мальчика, который ел конфеты. Однако это был совершенно неправильный выбор. Книга, газета, журнал. Он сжал кулаки, когда другой кулак появился там. Что-то взорвалось. Фрагменты тела воплощения были разбросаны по воздуху, как фейерверк. Тело воплощения Флауроса потеряло голову и медленно опустилось на землю. Король демонов, видящие запретные глаза, был исключен из сценария. Созвездия засвидетельствовали смерть короля демонов перед ними и отпрянули с содроганием. Че что, это? Жители дали небольшой ответ на удивление созвездий. Это была безмятежная атмосфера, как будто никто не устраивал похорон для жука. Мужчина снова начал стирать, а женщина налила воду корове. Старик покачал головой и стал рубить дерево. Малыш, сосущий конфету, заявил, убирайтесь с дороги, я больше не хочу вас видеть. Бледные воплощения и созвездия скрылись через портал. В любом случае сценарий с маленьким островом закончился. Больше не было причин колебаться. После исчезновения через портал осталось менее 10 созвездий. Огромная история факел, который проглотил миф, просит вас перейти к следующему сценарию. С того момента, как я столкнулся с этим ребенком, мои гигантские истории реагировали бурно. Может быть, они что-то заметили. Я горько улыбнулся и подошел к ребенку, который убил короля демонов. Гигантская история факел, который проглотил миф, угрожает вам. Я не знал, что Флаурос будет таким полезным. Я с облегчением обнаружил то, что искал. Гигантская история факел, который проглотил миф, говорит, что он разрушит ваше тело воплощения, если вы продолжите приближаться к этому парню. Я проигнорировал его слова и продолжил движение вперед. Вихревая гигантская история излучала угрожающие воздушные потоки. Я был раздражен детской историей, которая думала, что это была провокация против него. Что такое? Ты хочешь быть похожим на этого парня? Единый непобедимый кулак, Юхасон. Вы учили святую, разрывающую небес мечом, и Киргиоза. Выражение лица ребенка изменилось. Все жители этого места были реинкарнаторами. Их возраст не может быть прочитан по внешнему виду. Ребенок передо мной был реинкарнатором, который жил по крайней мере 10 тысяч лет. Ребенок прищурился и спросил меня: «Кто ты? Каковы твои отношения с этими детьми?» Гигантская история «Факел», проглотивший миф, раскрывает зубы в сторону присутствующей перед вами сущности. Была еще одна причина, по которой я пришел на остров Ревоплощения. Основываясь на будущих сражениях с мифологическими созвездиями, мне нужно было кое-что получить в этом месте. Я проглотил поднимающуюся кровь и заговорил напряженным голосом: «Единый непобедимый кулак, пожалуйста, научите меня контролю истории». Глава 68.1. Неслышимые слова. Часть 1. Примечание переводчика. Это первая глава, в которой используются женские термины при упоминании Чан Хаён. Возможно, это потому, что перед нами глава от лица Чан Хаён. Но пока настоящий пол Чан Хаён все еще остается загадкой. Однако, следуя за анлитером и автором, в подобных главах в отношении Чан Хаён будут сохраняться женские определения. Чан Хаён прошла через лес небольшого острова и вспомнила слова Ким Дак Чи: «Ты скрытая карта этого сценария». Перед началом сценария Ким Дак Чи поговорил Чан Хаён отдельно. Чан Хаён неожиданно услышала эти слова и смутилась. Он до сих пор не интересовался мной. Чан Хаён было грустно. Независимо от того, сколько времени она провела с другими членами команды, Ким Дак Чи пренебрегал Чан Хаён. 3 года прошло после окончания революционной игры или выбора короля демонов. Чан Хаён давно чувствовала себя отчужденной. Ей казалось, что она была исключена из всех основных сценариев. «Почему ты не попросил меня присоединиться к компании Ким Дак Чи?» Это была самая тревожная вещь. Чан Хаён хотела спросить, почему Ким Дак Чи не пригласила ее присоединиться к туманности. Возможно, она была забыта. Неопознанная стена говорит: «Не слишком доверяя Ким Дак Чи, молчи». Неопознанная стена говорит: «Он просто использует тебя». Может быть, это действительно так. Ким Дак Чи был самым практичным человеком, которого знала Чан Хаён. Тем не менее она ответила: «Ким Дак Чи не такой человек. Почему ты ненавидишь Ким Дак Чи?» Неопознанная стена спрашивает: «Ты хочешь с ним дружить? Было бы хорошо, если бы мы были друзьями. В последнее время мы мало общались». Неопознанная стена спрашивает: «Почему? Он тебе нравится?» «Мне нравится тот, кто мне нравится». Чан Хаён ответила прямо и прикусила губы: «Мой фаворит, демонический король спасения. Неопознанная стена смотрит на вас. Это и есть он. Это отличается. В любом случае, я просто хочу ладить с ним». Неопознанная стена вздыхает: «Даже если он убьет тебя однажды, почему ты говоришь такие зловещие вещи?» Неопознанная стена никогда не любила Ким Дак Чи. С первых дней, когда она встретила Ким Дак Чи, вплоть до настоящего мгновения: «Не мешай мне. В прошлый раз я не получила гигантскую историю из-за тебя». Гигантская история, рассказывающая о победе в гигантомахе, факел, который проглотил миф. Чан Хаён смотрела через экран и была ошеломлена, взволнована и, наконец, опечалена. Она думала, что должна была быть там. Она должна была броситься в это пылающее пламя. Чан Хаён должна была быть частью гигантской истории. И все же она не могла. Неопознанная стена говорит: «Доверие людей только разочарует тебя. Ты достаточно пострадала в своей прошлой жизни». У нее не было уверенности. Факел бы погас, если бы она прыгнула. Что если бы гигантская история была бы разрушена ее участием? Что если Ким Дак Чи не хочет ее участия? Чан Хаён отличалась от других членов команды. Она была жительницей мира демонов и пришла на Землю. Чан Хаён не была компаньоном, который сражался с Ким Дак Чи с первого сценария. Таким образом, она не могла сказать, что хотела пойти вместе с ним. Между ними была непреодолимая стена. Это была стена, до которой нельзя было добраться, как бы она ни старалась. У Чан Хаён не было истории, чтобы поделиться с ними. «Сюда, еще немного. Хиван Си, пожалуйста, дай мне кильона. Я понесу его. Все нормально. У меня еще достаточно выносливости». Голоса были слышны в дальних кустах. Чан Хаён рефлексивно спряталась за деревом. Раненый мужчина и женщина бежали, неся по ребенку на своих спинах. Это были люди, которых знала Чан Хаён. Чон Хиван и Ли Хёнсон. Эти двое преследовались монстрами. За ними бежали полдюжины орков и 2 тролля. Судя по направлению, они, казалось, двигались по полю к источнику дыма. Это был неправильный выбор. В направлении, в котором они двигались, были более страшные монстры, чем орки и тролли. Если бы все так продолжалось, они были бы уничтожены. Чан Хаён рефлекторно сжала кулаки и встала. Если быть точным, она пыталась встать. Неопознанная стена говорит, не спасай их. Чего? Что за чепуха? Неопознанная стена говорит, если они умрут здесь, ты можешь стать единственным другом Ким Дак Чи. Почти в то же время бегущая Чон Хиван споткнулась о камень и упала. Чон Хиван и Ли Кильон упали на землю. Орк рядом с ними поднял дубинку. Было слишком поздно, чтобы уклониться. Чон Хиван крикнула. Кильон, беги. Чан Хаён посмотрела на падающих людей и задумалась. Может быть, неопознанная стена была права. Если бы эти люди умерли здесь. Спасибо. Разговор, который Чан Хаён имела с Ким Дак Ча, прежде чем отправиться сюда, вспыхнул в ее голове. За что? Слова, которые он сказал в то время. Ким Дак Ча пробормотал с его обычным отрешенным лицом. Ты сказал это. Даже если другая сторона стены не слышит это все же, оставь что-то на стене. Чан Хаён задумалась. Она сказала это, когда она была пьяна. Ким Дак Ча продолжал. Таким образом, я сделал это. Как ты сказал, однажды кто-нибудь может посмотреть на следы на стене. Чан Хаён увидела, как Чон Хиван закрыла глаза, упав на землю. Ли Хёнсон что-то кричал, пока Чон Хиван накрывала Ли Кильона. К тому времени, когда она пришла в себя, Чан Хаён уже бежала. Ваш новый атрибут готовится расцвести. Ее кулак растянулся. Глаза орка разбились, как солома, перед ее превосходящим кулаком. Чон Хиван уставилась на нее широко раскрытыми глазами. Чан Хаён посмотрела на этого человека и подумала. Дура. Ким Дак Ча не узнает ее чувств. Демонический король спасения был королем демонов, а не богом. Он не будет интересоваться тем, что они сделали. Однако, только потому, что это не могло быть передано, не означало, что их сердца не могли этого желать. Чан Хаён встала, словно охраняя членов команды, и сказала, «Теперь оставьте это мне, еще не поздно написать историю». У нее все еще было много времени. Глава 68.2. Неслышимые слова. Часть 1. Я выдохнул и открыл глаза. Эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя». Уровень 3 закончил свое действие. Осуществлен выход из точки зрения от третьего лица. К счастью, Чан Хаён встретился с некоторыми из наших спутников. Я нервничал, что он задержится, но, к счастью, все пошло по плану. Они встретились с Чан Хаёном, и теперь они будут в безопасности. Я поднял свое одеревеневшее тело и подтвердил сообщение передо мной. Вы получили право использовать навык «Точка зрения всеведущего читателя» в качестве награды за выполнение скрытого сценария. Использовать навыки на острове Ревоплощения было невозможно. История изменилась после завершения скрытого сценария, игра на выживание. Эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя» зафиксирована на самом низком уровне. Произошла системная ошибка. Для этого навыка нет концепции уровня. Это умение не зависит от вероятности первого поколения. Сначала я подумал, что будет лучше получить лицензию на закладку. Затем я подумал об этом и решил, что закладка была навыком, который заимствовал навыки других людей. Другими словами, если бы я получил лицензию на закладку, но не получил дополнительную лицензию на умение другого человека, закладка была бы бесполезна. Это был остров со слишком большим количеством ограничений, но с этим ничего не поделаешь. То, что мне нужно было посетить на этом острове, было важнее, чем навыки. Я услышал голос Ли Чихи на расстоянии. Величайший мастер. Это был уже второй день. Ли Чихи преследовала единого непобедимого кулака Юхасана. Величайший мастер. Пожалуйста, расскажите мне эту историю. Она преследовала Юхасана, когда он задавал еду корове. Всего одна фраза. «Я действительно могу хорошо учиться». Ли Чжи доставала Юхасана даже когда тот стирал или рубил дрова. «Как ты это сделал вчера?» «Ты вытянул кулак, а его голова взорвалась». «Конечно, Юхасан ничего не сказал. Я думал, что будет нелегко научиться контролю истории. Киргиозу и святому расколотому мечу понадобилось много времени, чтобы освоить эту технику. Контроль истории. Это было название чистой техники, а не навыка или стигмы. В пути выживания было много объяснений, но я не знал этого точно, потому что было много голосов. Таким образом, я был немного обеспокоен. Гигантская история факел, который проглотил миф, грохочет. Я должен был что-то сделать с этим паршивцем в ближайшее время. Именно этим вечером Юхасан начал злиться. «Хватит преследовать меня. Кроме того, почему я твой величайший мастер? Ну ты мастер мастера моего мастера». Я улыбнулся, услышав слова Ли Чихи. Это было правдой. Мастером Ли Чихи был Ю Чин Хёк, Мастером Ючин Хёка был святая, разрывающая небеса мечом, а мастером святой, разрывающий небеса мечом, был единый непобедимый кулак Юхасан. Юхасан уставился на Личихи и вздохнул. «Это не то, чему ты можешь научиться. Такие, как вы, привыкшие к системе, не увидят никакого эффекта, даже если вы будете тренироваться в течение 100 дней. Ты учил великого мастера. Они были трансцендентными без каких-либо спонсоров. Они отличаются от тебя. Это был трезвый отказ. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Я сделаю именно так, как ты мне скажешь. Твоя позиция неверна с самого начала. Это не то, чему ты можешь научиться. Просто делая, как я говорю, ты ничего не чувствовала, следуя за мной 2 дня, великий мастер Ючин Хёка, у них даже была та же фамилия, криво улыбнулся. На самом деле я знал, Юхасан тестировал нас все время. Разве ты ничего не слышала здесь? Личихи и я смотрели на окружающий пейзаж одновременно. Человек, моющий свинью, уставился на меня, словно спрашивал, на что я смотрю. История мастера очищения от дефекации полна решимости жить счастливо сегодня. Женщина, собирающая урожай, пила рисовое вино, напевая песню. История мастер труда напевает, помогая своей магистерской работе. Старик с топором вздохнул и сел на землю. История тысячелетний дровосек говорит, что молодые люди в наши дни не знают, как уважать старших. Там не было хороших историй. Это были истории, созданные читкой животных, пением во время работы или рубкой дерева. Эти истории отличались от других историй, которые я знал. В рассказах была странная гармония. Они воспринимались отличными от истории о поиске силы или истории, которые пытались доминировать над своим хозяином. Ансамбль из одной истории и одной, созданной за многие годы. Юхасан сказал, требуется 10 лет, 100 лет, 1000 лет, чтобы получить только одно предложение. Это настоящие истории. Настоящие истории. Это было интересное выражение. У вас нет историй, тренируйтесь хорошо в этом методе. Теперь бесполезно изучать другие истории. Но я не могу стать такой же сильной, как ты. Это зависит от того, что ты делаешь. Важно правильно смотреть на историю. Правильно смотреть на историю, слишком большая история делает невозможным узнать направление этой истории. Я слышал такие загадочные слова раньше. Это прозвучало из уст Ликаона, когда я изучал путь ветра. Я подумал и вдруг начал волноваться. Могу ли я выучить контроль истории, когда я даже не могу выучить путь ветра? Я был обеспокоен, когда слышал, как люди говорят о таланте. Юхасан вздохнул и снова открыл рот. Фу, эти чертовы дети. Я скажу вам только один раз. При этих словах Личихи уселась перед ним, как скромный ученик. Я тоже подошел и прислушался к его рассказу. Как ты думаешь, что такое история? Личихи закатила глаза и ответила. Хаем сказка, жалкая. Не просто ругай меня, лучше объясни. Я должен объяснить со снов. Юхасан щелкнул языком и поднял левую руку. Как вы это называете? Левая рука? Юхасан поднял свою противоположную руку. Тогда как насчет этого? Правая рука. А что тогда, когда они объединятся? Личихи задумалась на мгновение, прежде чем ответить. Две руки. Затем история ответила от имени Юхасан. История боксера амбидекстер развлекается. Да, это приводит к словам «две руки». Многие люди называют это отношениями. Они воспринимают это как похожую форму. У Личихи было пустое выражение лица. Это было выражение, которое показывало, что она не понимала. Юхасан говорил так, как знал. Если так, то как бы ты это назвала? Юхасан левой рукой схватил веточку с земли и спросил. Одна, левая, а другая, веточка. Как бы ты их назвала, если бы они были связаны? Хаем левая рука с веточкой, или левая рука и веточка. Я почувствовал классное ощущение. Это нелегко. Ты знаешь почему? Личихи покачала головой. Юхасан сказал. Между ними нет правильных отношений. Будь то левая рука и веточка или левая рука, держащая ветку. Это не то, что является естественным. Это неправильно. Юхасан держал веточку, как дротик, и бросил ее в далеко растущее дерево. Веточка быстро полетела и вонзилась в дерево. Это выглядело естественно, как будто это было первоначально частью дерева. Это история, которая сужает это неловкое расстояние. Это соединяет самые отдаленные вещи в мире. Если вы хотите контролировать историю, вы должны обязательно понять историю. Это было смущающее объяснение. Личихи тупо уставилась на ветку дерева. Я осторожно поднял камень, который катился по земле. Сила соединять самые отдаленные вещи в мире — это было сложно. Юха-сан увидел мои действия и щелкнул языком. «Тупой парень, я просто привел пример. Невозможно создать отношения, а историю можно создать, удерживая что-то. Требуется много времени, чтобы сузить расстояние между материалами и вами». В следующий момент произошло нечто странное. Полная вероятность первого поколения откликается на ваши действия. Материал истории имеет сходство с вами. Камень в руке приятно посмотрел на меня. История камня я началась. Юха-сан уставился на меня с ошеломленным выражением лица, и его губы задрожали. «Ты, что, черт возьми, ты такое?» Глава 68.1. Неслышимые слова. Часть 2. Камень в моей руке дрожал, как будто он был живым. «Вы приобрели новую историю. История камня я хочет продолжиться. Это было впервые для меня. Я только коснулся камня, и возникла история. В моей голове были всевозможные сложные гипотезы, но у меня не было ответа. Вероятность первого поколения закрутилась вокруг вас. В настоящее время четвертая стена находится в очень тонком состоянии. Единственными сомнениями были эти два системных сообщения». Юха-сан уставился на меня подозрительными глазами. «Понятно, ты реинкарнатор, верно? Я, казалось, у него была неправильная гипотеза обо мне. Ты был забит камнями до смерти в прошлой жизни, вот почему камень. Нет, о, ты каменная голова, вот почему камень». Я поднял ветку, брошенную Юха-саном. «Материал истории чувствителен к вам. История Ким Дакча любит ветку» началась. Я посмотрел на ошеломленного Юха-сана, у которого вместо рта теперь была зияющая пещера. «Боюсь, что моя голова не так уж и плоха». Стоящая рядом со мной личихи уставилась на меня. Юха-сан закричал с широко раскрытыми глазами. «Держи это!» Я принял цветок, который подарил мне Юха-сан. «Материал истории имеет сходство с вами. История Ким Дакча с цветком началась». Юха-сан продолжал давать мне вещи, и я принял их все. «Материал истории имеет сходство с вами. Материал истории имеет сходство с вами». Мое окружение было заполнено поющими камнями и цветами. После долгих мучений Юха-сан принял решение. «Возьми-ка меня. Что ты имеешь в виду? Вот возьми меня за плечо». Глаза Юха-сана пылали. Я понял его гнев. Реальные истории, создание которых заняло 10, 100 или даже 1000 лет, были легко получены мной. Он должен был чувствовать себя так. «Если ты этого действительно хочешь, то извини меня». Я вздохнул и положил руку на плечо Юха-сана. «Почему это маленькое плечо было таким твердым?» Юха-сан сказал. «Без изменений. Это ограничено неодушевленными предметами. Хмм. Персонаж Юха-сан показывает небольшую симпатию к вам». Шокированный Юха-сан вывернулся из моей руки. «Че, что это?» В следующую секунду я услышал сообщение в ушах. «История человек, которого любят все, была приобретена». Это были другие жители деревни, которые проявили интерес ко мне, когда Юха-сан был в шоке. «Я давно не видел такой сумасшедший талант». «Да, это редкий друг, ты пришел снаружи. Тебя интересует корм для скота?» Я принял корм для скота, который женщина дала мне, в оцепенении. «Человек Ким Дакча. Это был первый раз, когда я получил такое внимание за мои почти 30 лет жизни. Я был талантлив, Дакча Си определенно талантлив. Ты читал этот роман более 10 лет. Возможно, ее работа библиотекаря в последнее время отнимала слишком много времени, потому что голос Юсаны был уставшим. Это связано с чтением романа? Я не могу придумать ничего другого, кроме этого. А этого никогда не было. Если подумать, это неправда. Были персонажи, которые испытывали ко мне хорошие чувства, как только увидели меня. Может быть, это потому, что стена стала тоньше». Я услышал слова Юсаны и подумал, что это возможно. Я не знал точной причины, но было возможно, что истончение четвертой стены сократило расстояние между миром и мной. Тогда как далеко эта сила применима? Оглянувшись назад, я увидел, что личихи, казалось, чувствовала, как подавляется ее гордость, стоя с веточкой в руках и бормоча себе под нос. Я ткнул ее пальцем. «Ик!» Испуганная личихи закричала. «Аджосси, ты с ума сошел?» Палец, который коснулся кормы. «Это не сработало. Теперь посмотрим». Я ткнул плечом Чокченена, сидевшего рядом со мной. «Это вызов. Это не так. Это тоже не сработало». Тогда каковы были принципы этого? Как бы я ни думал об этом, я не мог понять, как работает мой талант. Это действительно чертовски талантливый парень. Я не могу объяснить это по-другому. Говорившим оказался с Юха-саном, который был занят своими мыслями долгое время. Свирепый гнев кипел на его лице. Юхасан подошел ко мне своими детскими шажками. «Ты можешь не знать, но я больше всего ненавижу странные судьбы. В частности, я ненавижу таких, как ты, которые не стараются и легко что-то получают». Единый непобедимый кулак Юхасан был таким человеком. Он любил людей с настойчивым духом и заботился о тех, кто стремился преодолеть свой непреодолимый талант. В глазах Юхасана такой человек, как я, был преступником, который мог бы уничтожить первое поколение своим талантом. «Впервые сегодня я приступлю через свою веру, а я научу тебя контролю истории». Я не знал, почему Юхасан передумал. Единственная вероятность заключалась в том, что он обнаружил некоторые возможности во мне. Как будто решив лишить ученика жизни, Юхасан беспокоил меня день и ночь. Эффекты и правда совершенно различные. Правильное использование истории означает понимание ее языка. Твердая земля необходима, чтобы прыгнуть в абстракцию. Это детали истории, которую ты создал, и так далее, и тому подобное. Было так много призрачных слов, что я подумал, что будет лучше снова прочитать «Пути выживания». Я ел мандарин, который дали мне жители деревни, и много думал об этом. Тупой парень, это лицо, которое ничего не понимает. Мне жаль, не пытайся понять это, если ты не знаешь. Не все будут учиться управлению одинаково. Что ты имеешь в виду? Я был поражен его словами. В этом и состоит твоя изначальная проблема. Тебе не хватает уважения к пожилым. В первую очередь тебе нужно научиться слушать, что тебе говорят. Я не думаю, что могу слушать лучше, сейчас. Я говорю тебе слушать слова своих историй. Слова истории, было ли это упомянуто в путях выживания? У тебя уже есть талант общаться с историями. Это талант слушать их эмоции и слова. Это было правдой. Я не знал, когда это началось, но я мог читать истории, как будто они были людьми. Однако я хочу контролировать истории, а не общаться с ними. Истории не поддаются контролю. И это сказал тот человек, который учил меня методу контролировать истории. Можешь ли ты контролировать свои мысли? Конечно, могу. Тогда не думай ни о чем 5 минут. Я кивнул, как будто это было легко. Не думай, не думай. Черт, я думал, не думай. Я изо всех сил старался избавиться от своих мыслей, но это было нелегко. Через 5 минут многое прошло в моей голове. Например, вероятность того, что Ю Чин Хёк станет девочкой и убьет королей демонов, или о том, как Хан Суюн, страдающий от неизвестного бреда, заявит: «Ким Дакча, я извиняюсь за плагиат в то время». Я поднял обе руки и сдался. «Я не могу этого сделать, ты дурак». Глава 68.2. Неслышимые слова. Часть 2. Над вами смеется история «Демонический король спасения». Это то, что ты должен делать с сегодняшнего дня. Прислушивайся к словам этой истории. Но, не бойся, неважно, насколько велика история, это истории, которые ты получил. Отвернувшись, Юхасан впервые выглядел как учитель. История может доминировать над нами, но иногда она подсказывает нам путь. С этого дня я начал практиковать контроль истории. А если говорить точнее, я начал учиться слушать голоса истории. Гигантскую историю факел, который проглотил миф, раздражает ваш интерес. Истории были мне незнакомы, но через день или два они начали постепенно раскрываться. Я слушал голоса истории, которые до сих пор воздерживались от выражения своих эмоций. История «Король мира без королей» говорит, что в то время она была очень счастлива. Истории рассказывали свои истории, и я их слышал. Истории стали воспоминаниями, которые мы накопили. Чувство удовольствия, когда демонический меч 4 инь сломал абсолютный трон. Да, мне очень понравилось, потому что это была моя первая история. В истории «Человек, который противостоит чуду» говорится, что вернувшийся был действительно хлопотным. Это верно, ублюдок Мён Илсон был действительно хитрым. Я сражался с Ю Чин Хёком и Хан Суюн и все равно почти умер. В истории тот, кто охотился за королем бедствий, не хватает вкуса змеиного вина. История тот, кто убил внешнего бога, просит вас вспомнить. Каждый раз, когда я слышал эти слова, я погружался в свои воспоминания. С другой стороны, было трудно подавить срочность, если бы я задержался здесь слишком долго. Хан Суюн, Ю Чин Хёк, Анна Крофт. Те, кто преследовал другой конец, возможно, уже постучали в дверь следующего сценария. В истории «Демонический король спасения» говорится, что вам больше не нужно убегать. Я снова сосредоточился на истории. С определенного момента голоса истории росли, и мне было трудно различать реальность и иллюзию. Мое чувство пространства угасало. Я не мог сказать, был ли я в истории или я слушал историю в реальности. История революционер серебряного экрана жаждет новой революции. Да, извините, я пренебрегал вами слишком долго. История еретик ассоциации гурманов жалуется на голод. История чудесный игрок хочет еще одну большую ставку. В промежутках мимо проезжали экраны истории. Докчасси, мы почти умерли. Вы знаете, о Джосси. Голоса членов команды были откуда-то слабо слышны. О, как эгоистично. Ты учишься в одиночестве, мы быстро научимся. У кого мы можем учиться? Я подумал, слушая эти голоса. Если это был действительно сон, это был сладкий сон. Почему я не получаю историю? Докчахён получил историю от этого. Убери от него руки, Ли Кильон. Ты держись подальше, Син Юсен. Во сне я слышал, как дети бормочут что-то вроде «А Джосси и я» или «Докчахён или Кильон». Я не знал, как они будут использовать такие истории, даже если они их получат, но гигантская история «Весна мира демонов» вместе смотрит на вашу историю. Почему? Я слушал голоса детей и чувствовал тепло. В моем смутном видении бесчисленные истории наблюдали за сценой со мной. История «Человек, которого любит Архангел», любит ваши истории. История «Король мира без королей» наблюдает за детьми. История «Освободитель гигантов» смотрит на членов команды любящими глазами. Все истории напоминали меня, а я напоминал все истории. Если так, то этот парень с другой стороны, несомненно, был частью нас. Гигантская история «Факел, который проглотил миф», отворачивается от вас. Я говорил с ним: «Перестань быть сварливым и иди сюда». Ответа не было. Тот, кто угрожал другим историям своим размером, отвернулся от нас. Его голова свисала, как у читающего что-то ребенка. Может быть, я уже знал. Это был маленький ребенок, погруженный в свою собственную историю. Тем не менее, такие истории не могут существовать в одиночку. Я говорил, осторожно обращаясь к его спине. Это выглядит интересно. Факел, который проглотил миф, посмотрел на меня и поднял свое тело. Ты. История будет смотреть на меня очень большим телом. Странно, я его не боялся. Этот парень был историей. Все истории должны были куда-то течь. Куда ты хочешь пойти? Он не мог легко ответить на мой вопрос и закрыл рот. Наверное, он не мог ответить. Я знал его сердце. Пойдем со мной. Куда? Я медленно открыл рот и заговорил. Я хотел, чтобы все мои истории достигли. Книга, газета, журнал «История» спросила, что в конце всей истории. Я не знаю. Тем не менее, по крайней мере, мы не будем одиноки. На вас смотрит история «Бесконечный ад». Через некоторое время я почувствовал, как истории обвиваются вокруг моих пальцев. Мое тело, плавающее в волнах истории, постепенно стало тяжелым, и я медленно открыл глаза. Я не мог сказать, сколько времени прошло. Мои ноги онемели. Я посмотрел вниз и увидел Ли Кильона и Син Юсен, прислонившихся к ним во время сна. Это были не истории, это были дети с настоящими телами. Я слегка погладил волосы детей. Гигантская история «Факел, который проглотил миф», слушает вашу историю. Наконец-то я был готов уйти к следующему сценарию. В это время единственный выживший на 331 острове двигался в направлении следующего сценария. Вы убили всех участников на острове. Вы единственный выживший на 331 острове. Вы можете войти в следующий сценарий. Черное пальто хлопало, а черный демонический меч сиял. Глядя на портал к следующему сценарию, Ю Чин Хёк вспомнил о коварном существе, которое он встретил незадолго до прихода сюда. Внешний бог в третьей регрессии, личность которого была неизвестна. Я не могу рассказать тебе полное содержание откровения. Это слишком большая вероятность, даже для меня. Тем не менее, я могу дать тебе лишь часть. Таким образом, это будет честный бой. Он включил смартфон, и появился текстовый файл. Книга, газета, журнал «Хан Суюн», запись 1801, 63-й регрессии, первая часть. TXT Ю Чин Хёк двинулся к порталу, открывая первую главу истории, которую он не знал. 1. В Анлите используется 1963, но из-за регулярных ошибок в нумерации, я полагаю, что они и сейчас допустили ошибку. Если нет, я позднее поправлю. Примечание переводчика. Со следующей главы сменится переводчик с корейского на английский и, вероятнее всего, будут изменены некоторые имена и названия. Я постараюсь придерживаться тех вариантов, что шли до текущего момента, но если что-то не замечу, сообщите или уж извините. Глава 68.1. Неслышимые слова, Часть 3. Примечание переводчика. Напоминаю вам о том, что изменился анлитер и могут появиться неточности в именах и названиях. Прошла неделя с момента моего прибытия в деревню. После того, как все истории обосновались на своих местах, я сразу же начал готовиться к следующему сценарию. Остров Ревоплощения состоит из двух слоев островов, окружавший центральную, главную локацию. Малые острова, где была применима вероятность истории первого поколения. Средние острова, где была применима вероятность истории второго поколения. Наконец, главный остров, где была применима вероятность истории третьего поколения. В отличие от того, как это происходило на маленьком острове, я должен был сразу столкнуться с созвездиями после прибытия на средний остров, то есть существа, которым удалось выжить, преодолев довольно реалистичную вероятность истории первого поколения, ждали меня там. Гигантская история, факел, который проглотил миф, призывает вас двигаться дальше. Как обычно, один из парней оставался темпераментным, но я подумал, что я все равно получил достаточно контроля над ними. Юхасан говорил об этом раньше. История будет пытаться контролировать своего пользователя, но в то же время они также покажут ему путь вперед. Гигантская история «Весна мира демонов» ждет вашего решения. Эти парни должны были продолжать существовать во мне с этого момента. Мы будем рассказывать новые истории, и они будут сиять, как новые и разные истории. Хиван Си, рад видеть, что ты не пострадала. Разве ты не можешь изменить свой список приветствий уже? Знаешь, на этот раз я чуть не умерла. На самом деле, мне сказали, что мои спутники прибыли примерно через неделю после того, как я начал тренироваться в контроле истории. По-видимому, они заблудились на окраине острова, и это несколько задержало их прибытие. Я оглянулся и спросил ее, где все? Они сейчас на тренировке. Мы немного погуляли, и вскоре мои глаза увидели Ли Хёнсона и Чан Хайона, которые со скрещенными ногами сидели на земле. Казалось, что их обучение было нелегким, судя по нынешним выражениям лиц обоих, но это было довольно очевидно. Даже при самой короткой оценке обучение контролю истории займет, по крайней мере, около 2 месяцев. Ючин Хёку из оригинальной истории нужно было потратить на это более 3 недель, даже с его невероятным талантом, так что, я тихо наблюдал истории моих спутников. История, кодекс поведения компании Ким Дак Чи, корчится от боли. История, тот, кто слышит голос монстра, стонет от боли. История, тот, кто жаждет доверия своих товарищей, испытывает сильную боль. Для примера, как я заработал свои истории, они также заработали свои. Прохождение тех же сценариев не означало, что мы автоматически заработали бы одни и те же истории. Их истории будут отличаться друг от друга, потому что все они обладают разным уровнем чувствительности. Поток времени здесь медленнее по сравнению с другими островами, поэтому будет хорошо, если вы не будете торопиться с тренировкой. Вы не должны спешить с этим делом. Видите ли, вы сможете правильно сражаться в Великой войне святых и демонов, один, только после того, как закончите свое обучение. Я понимаю. История, фанатичный верующий короля демонов, поет песню. Книга-газета журнал О, Дак Ча Хён сказал это тогда. Я бог мира, следуй за мной, и ты узнаешь правду о мире. И когда Кильон проснется, пожалуйста, скажи ему это. Что-то действительно плохое случится, если он продолжит приобретать искаженные истории. Чон Хиван рассмеялась, и я сделал ей выговор чуть более серьезным тоном. Это не шутка, ты знаешь, я тоже не шучу. Дак Ча Си, тебе действительно нужно осознать свою позицию. Я говорю о том, что тебе пора осознать, кем ты являешься для этих людей. Ты думаешь, они бы смогли добраться так далеко без тебя? Дак Ча Си, я молча смотрел на Син Юсана или Кильона, когда прижимались спинами друг к другу даже во время самой тренировки. Эти двое детей доверяли мне и были готовы зайти так далеко, делясь нашей несовершенной историей друг с другом. Совершенно новая история, которой не было раньше, начала прорастать внутри вас. Хотя это было равносильно и в отношении меня последним, на кого я посмотрел, была Чан Хайон. Струйки холодного пота пропитали ее лоб, когда она продолжала напряженную битву против своих историй. «Я не хочу это слышать. Честно говоря, я не хочу. Но ты должна это услышать. Независимо от того, что ты должна». Мои уши услышали голос истории, исходящий от нее. Благодаря этому я мог предположить, какую именно историю Чан Хайон слушает прямо сейчас. Скорее всего, она сможет пробудить новый атрибут на этом острове, и затем она будет использовать эту основу, чтобы стать королевой трансдентентов. Докча Си, да, ты в курсе, что слишком равнодушно вел себя к Хайон Си, это не было моим первоначальным намерением, все как-то сложилось так, та история, которую ты рассказал нам, разве ты не должен рассказать об этом Хайон Си, а, история, которую я рассказал своим спутникам, было совершенно ясно, на что ссылалась Чон Хиван в данном случае, этот мир построен на основе романа, и я единственный читатель, который читал этот роман. В настоящее время я рассказал эту историю лишь небольшому числу моих спутников. Большинство других людей, включая Киргиоза и Святую, разрывающую небеса мечом, не знали этой правды. Чан Хайон не была исключением. Я наклонился и стал рассматривать его лицо вблизи. Книга-газета-журнал «Глубокие двойные веки и нежно вьющиеся золотистые волосы». Даже без удержания влаги, бледная, гладкая и мягкая кожа. Слегка пухлые щеки и очаровательные ямочки, которые появляются, когда Чан Хайон улыбается. Из-за странной андрогинной атмосферы пол этого человека трудно определить наверняка. 1. Это название я точно оставлю, как у нового анлитера. Мне оно нравится больше, да и по смыслу ближе. В конце концов, по сути, и короли демонов, и архангелы – это созвездие. А война явно будет происходить между добром, святыми и злом, демонами. Так что далее будет идти это название. Глава 68.2. Неслышимые слова. Часть 3. Описание из текста путей выживания и комментарии, которые я оставил в прошлом, теперь возвращались ко мне. Ее внешность, которая точно соответствовала моему воображению, превратилась в неописуемую вину, отягощающую меня. Я не уверен, насколько я могу быть честен с ней. Прошу прощения, я не мог сказать Чан Хайон правду. Я имею в виду, как вообще это объяснить, сказать ей, что я тебя создал, что ты родилась из-за моих комментариев. В последнее время я часто думаю об этом. Возможно, дело не в том, что роман, который я читал, стал реальностью, но этот роман был просто записью этого мира. О чем ты вдруг говоришь? Может быть, именно этого я и хотел. Книга, газета, журнал точно так же, как много лет назад думал Ким Докча. Чон Хиван посмотрела на меня с озадаченным выражением лица, и я ответил со слабой улыбкой. «Мне нравится быть с тобой, Хиван Си. Хаем, да, мне тоже. То же самое происходит и с другими нашими товарищами. Пока это все мои мысли. Я прошу прощения за то, что являюсь настолько эгоистичным». Она немного погрузилась в раздумья, но довольно скоро кивнула. «Хорошо, все хорошо, Докча Си, и все равно будешь делать то, что хочешь. Я понимаю, спасибо. Ах, кстати, когда наши спутники проснутся, пожалуйста, дай им это. А что это? Это информация о предстоящем сценарии. Блокнот, который я передал Чон Хиван, содержал информацию о среднем острове, нашем следующем сценарии. Погоди, Докча Си, опять ты. Чон Хиван с ее сообразительностью, казалось, поняла, почему я передал эту вещь в ее руки. Я знал, что ты придешь сегодня или около того. Сначала я разыскал Ю Хонсона, прежде чем покинуть маленький остров. Как бы то ни было, он научил меня контролю истории, поэтому я хотел выразить свою благодарность, ну, это была ложь. Я неспроста пришел сюда. Могу я спросить, почему ты принял нашу группу? Ю Хонсон глубоко нахмурился, услышав мой внезапный вопрос. Это всего лишь прихоть старого старикашки. Это было довольно странное зрелище, увидеть ребенка, который выглядел примерно на 10 лет, именующим себя стариком, но это тоже не было невероятным зрелищем. Потому что единый непобедимый кулак Ю Хонсон был существом, которое, в конце концов, прожило намного дольше, чем все известные нам короли демонов или архангелы. Нулевой Мурим, известный только по легендам, величайшим знатоком небес в этом Муриме был никто иной, как Ю Хонсон. Если ты закончил задавать свои вопросы, уйди с глаз моих. Я не хочу больше смотреть на твою уродливую рожу. Он продолжал придерживаться того же отгоняющего гостей тона, как и в самом начале наших отношений. Разве ты не хочешь пойти с нами? Что за чушь ты сейчас несешь? Мне известно, что после того, как сценарий на маленьком острове завершится, вам разрешат перейти к следующему. В конце концов, Великая война святых и демонов, вот тот сценарий, который тебя интересует. Брови Ю Хонсона сильно дрогнули. Даже в оригинальной истории произошел поворот, Когда Великая война святых и демонов произошла на острове Ревоплощения, системное сообщение «Встреча нового и старого», сценарий слияния с первым поколением. Скорее всего, бюро должно быть занято рекламой этого сценария, используя такие лозунги снаружи. Это на самом деле было задумано. Это была схема использования истории первого поколения, о которых говорили только слухи и сплетни, в качестве фокусной точки самой рекламы. Дело, однако, в том, что план бюро по созданию большого количества саухов мог также послужить возможностью для забытых, оставленных позади, после прохождения эпох. Возможно, вы сможете покинуть этот остров, используя этот шанс. Остров Ревоплощения был похож на живой музей звездного потока. Реинкарнаторы этого места могут вечно жить на этом острове, но в то же время они должны страдать от проклятия невозможности выйти наружу, все из-за контракта, который эти люди подписали с владыкой острова. Как долго ты планируешь оставаться в качестве пережитка ушедшей эпохи, как какое-то чучело? Ю Хонсон медленно закрыл глаза. Выглядело это так, как будто он пытался успокоить свой растущий гнев. Чего ты ожидаешь от нас после ухода отсюда? Сильно забытое существо применимо только на этом острове. Первое поколение больше не имеет значения. Никто не хочет видеть такую историю. Наверняка он был прав насчет этого. Большинство реинкарнаторов не смогут должным образом показать свое мастерство после того, как покинут остров, где существует вероятность первого поколения и где она все еще была активна. Первое поколение забытых не сможет адаптироваться к внешнему миру, управляемому системой, изобилуя мощной ци и магией. Однако не все будут такими. Трансценденты, которые учились у тебя, играют активную роль во внешнем мире даже сейчас. То есть, определенно есть те, кто жаждет увидеть созданные тобой истории. Я уверен, что есть. Тем не менее, я также уверен, что такая вещь не может стать тенденцией. Это вполне возможно, хотя, что ты хочешь сказать? Я спрашиваю тебя, должна ли она стать модной темой, чтобы стать хорошей историей или нет? С каких это пор ты начал заботиться о таких вещах? Ю Хонсон открыл глаза, и в них вспыхнуло пресловутое пламя. Ты предполагаешь, что после всего этого времени я снова должен стать игрушкой созвездий? Если я сделаю еще один шаг здесь, сделаю этот последний толчок, то я определенно лишусь голову, как и другие короли демонов. Итак, я не мог сделать этот шаг. Однако то, что я сделал, было всего лишь полшага. Ты слушал историю в течение длительного времени. Мне пришлось встряхнуть этого парня точно до длины моего полшага, чтобы он охотно сделал вторую половину шага сам. Разве ты не думаешь, что пришло время лично рассказать свою собственную историю? Глаза Ю Хонсона открылись еще шире. В его радужных оболочках виднелась четкая рябь. Я безмолвно улыбнулся и обернулся, чтобы уйти. История, камень и я, хихикает сама себе под нос. Ну, теперь я бросил свой камень, а остальное больше не зависело от меня. Потому что тот, кто заставит этого серьезно страшного трансцендента сдвинуть зад, на самом деле кто-то другой. Глава 68.3. Неслышимые слова. Часть 3. Ты действительно собираешься уйти, не попрощавшись? Сейчас все сосредоточены, и я не хочу их беспокоить. Кроме того, мы должны встретиться снова довольно скоро, во всяком случае, я на это надеюсь. Кроме того, есть кое-что, что я должен сделать после того, как пойду туда первым. Я решил не прощаться со своими спутниками, но прощался с Чон Хиван. У нее было довольно печальное выражение лица, но казалось, что девушка приняла мое решение как есть. Пожалуйста, ты должен выжить. Давай встретимся снова. Мы слегка ударились кулаками. Прямо перед моим отъездом жители деревни пришли меня провожать. Не хотел бы ты взять немного хлеба в свое путешествие? Он был испечен этим утром. Я подумал, что тебе нравятся камни, поэтому принес некоторые из моей коллекции. Несколько сельских жителей, с которыми я подружился во время моего пребывания здесь, подарили мне немного еды. По мере того, как число провожающих меня жителей росло, я заметил Ю Хонсона среди них. Он тоже хотел, чтобы произошли какие-то перемены. И именно поэтому он, вероятно, решил научить меня и моих спутников, молясь, чтобы умение, которому он научил, изменило остров, перевернуло великую войну святых и демонов с ног на голову и, в конце концов, также преобразовало и сам звездный поток. Системное сообщение «История», десятитысячелетний реинкарнатор, поет песню прощания. Системное сообщение «История», самый древний в мире фермер, желает вам удачи. Некоторые уходили,

пристает к вам с требованием похвалы. Ты справилась просто великолепно. Спасибо. История, камень и я, счастливо хихикает. Я понятия не имел, что эта история может помочь мне таким образом. История, которая может превратить мое присутствие в камешек. Я чувствовал немного смешанные ощущения по этому поводу, но, тем не менее, это может пригодиться позже. Затем я быстро осмотрел опустошенное окружение. Число выживших на среднем острове номер 3, 224, 1. Корейские слова «спасители» и «спасение» отличаются только одной буквой. Здесь Докчани говорит, что в его модификаторе есть слово «спаситель», но те же самые первые две буквы.